Глава 24. Крутой загнал меня, как мышку, в угол, припёр лапой, и я не могу. Рассказать правду означает поставить под удар Алису. Я не могу, она единственный родной человек, который у меня остался. Никакого секрета я не скрываю. Я тебя сейчас выпарю. Что вы хотите услышать? Правду, кто подложил тебе стекло в туфли? Савелий Романович сканирует меня строгим взглядом, а я медленно выдыхаю. Не ту правду он хочет, уже хорошо. Я не знаю. Знаешь? Лучшее, что ты можешь сделать, Дарья, это сказать мне неправду. Лги кому угодно, но не мне. Вы так цените честность. Без честности у меня бы не получилось бы там, где я сейчас есть. И имею то, что имею. Так что, кто это сделал? Я не видела, кто честно. Но догадываешься. Хочу сказать «да», наябедничать на Карину, но вовремя прикусываю язык. Крутой смотрит на меня прямо, и кажется, это проверка. Он просто смотрит, сдам ли я кого-то из своих. Даже если бы я знала, кто это сделал, я бы не сказала. Почему? Потому что там ваши друзья. Это я новенькая. С меня спрос. Подвисает неловкая тишина. Савелий Романович поднимается и кладет несколько купюр на комод рядом со мной. Что это? За сегодня отработала. Не надо, Ганс еще утром не заплатил. На таблетки тебе. Какие еще таблетки? Успокоительные. Усмехается, а я злюсь. Укалывал удачно, но сил бодаться у меня сейчас нет. Глаза слепаются, я просто хочу спать. Очень мило, благодарю. Савелий Романович, что теперь будет? Я прошла испытательный срок. Спрашиваю с трепетом во всем теле. Я не боюсь уже не только того, что правда вскроется. Я боюсь потерять возможность его видеть. Я задам один вопрос. Ответь честно. От этого зависит все. Конечно. В моей семье под названием Прайд есть место для тебя. Ты не предашь нас, Даша? Савелий Романович, я вас никогда не предам. Отвечаю как на духу, смотря Крутому в глаза. Я говорю правду. Ведь быть крысой не значит предавать. Я просто передаю информацию, так? Я не знаю, я запуталась уже. Ты теперь с нами, и каждый в прайде будет стоять за тебя горой. Берет меня за руку, сплетает наши ладони. Савелий Романович нежен ко мне, и мне это нравится. Я чувствую его заботу, хоть до сих пор мне трудно ее принимать. А вы тоже будете за меня? Я особенно. Савелий Романович наклоняется ко мне. Я обхватываю его за плечи, и мы целуемся. Пробуем друг друга на вкус, и ножки мои уже не так болят, клянусь. Крутой действует на меня, как анальгетик. Я вся трепещу в его руках, особенно тогда, когда Савелий Романович опускает большую ладонь мне на грудь, слегка ее сжимая через платье. От этого по телу разряды тока проносятся, и мне нравится так. Мне хорошо, особенно тогда, когда Савелий Романович гладит меня по бедру, ласково не выпуская когти. Невольно сжимаю ноги вместе, натягивая ниже платья. Не стыдно. Меня так еще никто не трогал. Крутой убирает руки, момент упущен. Я его испортила, хотя я не была готова к продолжению. Игорь заедет скоро, делая перевязки каждый день. Хорошо, Савелий Романович. Окликаю его в последний момент уже на выходе. Я порываюсь было наплевать на все и рассказать правду, но решаю сначала договориться с мамаем и подготовить Алису к отъезду. Я все расскажу Крутому. Но для этого я должна быть уверена, что он поймет мою правду. Да, Савелий Романович помог мне сегодня. Но значит ли это что-то для него? Что? Спокойной ночи. Будет что надо, звони. У меня нет вашего номера. Достает визитку и кладет ее на комод. Теперь есть еще одно правило. Если хочешь остаться в клубе, Дарья. Какое? Танцевать будешь теперь только для меня. Прошло 3 дня. Я уже пытаюсь встать на ноги, хотя это дается сложно. Прыгаю по квартире, как подбитый зайчонок. Больно. Боль просто адская, и раны там. Все нитками стянуто, доктор Игорь не пожалел швов. Какие там танцы? Я едва до кухни дохожу. У меня что-то вроде больничного, и все, на что сил хватает, сварганить небольшой ужин и сидеть на кровати читать. Я все думаю, взвешиваю за и против. Крутой уже нормально ко мне относится, не считая наших подколов друг другу. Может, рассказать все ему, чтобы он пристрелил меня как крысу, и Алиса тогда останется совсем одна. Я ведь один раз уже слила контакты мамая. Я уже один раз это сделала и продолжаю это делать. Я не знаю, я просто хочу честности, хотя сама ему безбожно вру. Вру о себе о том, что сирота, хотя по факту у меня есть отчим и сестра. Вру о том, что авария была случайной. Но единственная моя честность — это то, что я чувствую к Савелию Романовичу. Я не могу этого играть. Я этого не планировала. Он мне нравится как мужчина. Очень, с каждым днем сильнее. Так что глупо отрицать. И я, наверное, тоже глупая. Кира сказала, что я Крутого не выдержу. То я маленькая для него, но мне все равно. Когда Савелий Романович меня целует, я чувствую себя счастливой, такой, какой никогда в жизни не была. Я что-то придумаю, выкручусь. Я так себя успокаиваю, пока еще не понимаю, что значит по-настоящему быть бандитской крысой. Вскакиваю от грохота у двери. На часах 12 ночи. На мне простая майка и шорты, и гостей я не жду. «Кто там?» Едва допрыгиваю до двери, а после слышу его низкий голос. «Бандиты!» «Ой, крутой, мама, зачем он ночью пришел? Я вообще не готова!»